Глава третья. Ломбард. Утром Стас уехал рано. Встал, самостоятельно что-то поклевал на кухне и уехал. Он любил иногда вот так завтракать в одиночестве и в тишине еще не проснувшегося дома. Особенно, когда здесь жили дети. Валя встала и тут же нырнула в бассейн. Плавала и думала о кольце. О Лене Осиповой тоже, но в основном о кольце. В голове застряло слово «вероломство». Ее мучил страх соблазна использовать это орудие убийства по назначению. Во-первых, этой ночью снился сон, где она пронзает вилкой тело Лены. И не один, а несколько раз прямо в живот. Во-вторых, мысль о том, что жертву можно просто отравить, и никто ничего не узнает, была очень заманчивой, наркотической, с которой она боялась не справиться. «Я могла бы ее убить», — подумала Валя, выныривая. «Что? Убить?» Это ее напугало и возбудило одновременно. Захотелось секса, только не со Стасом. Вылезла из бассейна и встала под душ, сделав струю посильнее. Если бы можно было просто поговорить с Леной и попросить отвалить от ее мужа, я от ее семьи. Если бы разговоры вообще имели какую-либо силу, она бы пошла хоть сейчас. Сразу села бы в машину и поехала к ней навстречу. Но разговоры не работают. В политике срабатывала только угроза реальной силы. Атомная бомба, например. Почему в жизни должно быть по-другому? Точно так же. Сила в кольце. Но она не может ей угрожать убийством, а просто так разговаривать смысла не имеет. Лена просто отмахнется, как от назойливой мухи. «Мне надо избавиться от кольца», — решила Валя. Она почувствовала, что не справится и не преодолеет в себе силу соблазна. И еще. Получалось, она не только украла кольцо, что само по себе не очень хорошо, но и не выполнила просьбу умирающей, не отдала его Стасу. Вдвойне нехорошо. И надо же, столько лет оно лежало и совершенно ее не беспокоило. Пришло его время. Что удивительно, оно даже не понадобилось для того, чтобы познакомиться и встретиться со Стасом. Стас сломал ногу, и его привезла скорая в травматологическое отделение больницы, где работала Валя, примерно через полгода, как она туда устроилась, потому что именно эта больница ему полагалась по месту жительства. После завтрака она поднялась к себе, достала кольцо из потайного места и стала его рассматривать. На золоте были царапины. Его явно носили, а может быть, даже и употребляли по назначению. Не может быть. А так и есть. Мария Федоровна, например, она когда-то убила с помощью кольца то ли мужа, то ли еще кого-то, о ком отец Стаса знал. Может, это он просил ее кого-то убить? Поэтому отдал ей кольцо вместе с коробочкой с порошком. У Марии Федоровны они так и лежали вместе. Кольцо и коробочка с порошком. Они сейчас также лежали и у Вали, и тоже в жестянке из-под конфет. На внутренней стороне кольца было видно клеймо, 5 латинских букв. Болин. Заключенные в вытянутый овал. Откуда оно вообще взялось? Это кольцо. Болин. Она быстро посмотрела в интернете, кто такой этот Болин. Ювелирный дом Болин. Болин и Ян. Болин К.Э. Ювелирная фирма, а также династия ювелиров, работавших в Российской империи с первой половины XIX века до 1917 года. Поставщик двора его императорского величества. Похоже на настоящий антиквариат. Может, его продать? Пойти в дорогой антикварный магазин или ломбард где-нибудь на Арбате, и продать ко всем чертям, от греха подальше. 10% перечислить какому-нибудь благотворительному фонду, а на остальное купить картину или вообще облигации. Так-то оно так, только проблема с Леной Осиповой останется на месте. А и того хуже, если не обращать внимания, они могут неизвестно до чего дойти со Стасом. Она может и забеременеть. Молодая же. Валя сама не заметила, как оделась и села в машину. Поеду спрошу, сколько стоит это кольцо. И пусть простит меня Мария Федоровна, что я не выполнила ее волю. Но лучше я ее не выполню, потому что Стас об этом все равно не имеет никакого понятия. Стоя на светофоре, к Вале пришла странная мысль о том, что это именно Стас подтолкнул ее вспомнить про кольцо и про его назначение. Если бы не задуманный ремонт в кабинете, ничего бы не случилось. Пока, правда, еще и не случилось. Но, наверное, случится. Припарковалась на платной парковке, в переулке, и пошла в ломбард. Она никогда раньше в такие заведения даже не заходила, потому что, во-первых, туда нечего было нести, продавать и закладывать. И, во-вторых, когда они начали встречаться со Стасом, ей просто перестали быть нужны деньги. Он взял все ее материальные нужды на себя. Валя очень старалась в больнице, ухаживала за ним, подкармливала, проводила с ним свободное время. У Стаса был сложный перелом, и ему пришлось задержаться в стационаре. К нему никто из родственников не ходил. Мать жила за границей, и Валя взяла выздоровление Стаса в свои медицинские руки. Он так и не понял, что она приехала в Москву ради встречи с ним. Ни про Марию Федоровну, ни про кольцо Стас никогда не спрашивал. У Вали даже сложилось такое впечатление, что он про любовницу отца и не знал. Ломбард поражал своим богатым интерьером. На стенах висели старинные картины в массивных золотых рамах, на которых была изображена знать XIX века. Хрустальные люстры сверкали и переливались. Мраморный пол блестел, как зеркало. У стен стояли светящиеся стеклянные витрины с часами. Вале предложили подождать на красивом стеганом кожаном диване. На другом диване сидел мужчина, стильный, с безупречным вкусом и с очень грустным взглядом. Рядом с ним на полу, словно верный пес, пристроился черный портфель. Их глаза встретились всего на секунду. «Симпатичный», — мелькнуло в голове. Ей редко кто нравился, а тут будто током пронзило. Его вызвали в кабинет. Он поднялся, ловко подхватил портфель и исчез за дверью. Высокий, подтянутый, на вид ее ровесник. Что-то торкнуло внутри, как всплеск вдали на воде, и исчезло. К ней подошла администратор ломбарда и тоже пригласила в кабинет. Но в другой,